опустили самострелы, приветствуя рыцаря и отдавая ему честь. В местечке было еще более шумно и людно. Однако все торопливо уступали дорогу вооруженному рыцарю. Он миновал главную улицу и свернул к замку, который, казалось, еще спал. Но не все вокруг было погружено в сон. Не спало воронье, хлопая крыльями и каркая, оно целыми стаями кружилось над косогором, поднимавшимся к замку. Подъехав поближе, Юрант понял, почему сюда слетелось столько воронья. У дороги, ведшей к воротам замка, стояла огромная виселица, а на ней висели тела четырех мазурских крестьян, подданных ордена. Юрант, крестясь, проехал мимо, приблизился ко рву и, остановившись в том месте, где над воротами повис подъемный мост, затрубил в рог. Он протрубил раз, другой, третий и ждал. На стенах не было ни живой души, из-за ворот не доносилось ни звука. Однако через минуту с лязгом поднялось тяжелое решетчатое окошко, и в проеме показалась бородатая голова немецкого кнехта. «Кто?» — спросил резкий голос. «Юрант из Пыхова», — ответил рыцарь. Окошко опустилось, и воцарилась немая тишина. Время текло. За воротами не слышно было никакого движения, только от виселицы долетал крик воронья. Долго стоял Юрант. Потом он поднял рог и затрубил еще раз. Но ему снова ответила тишина. Тогда он понял, что крестоносцы держат его у ворот, обуянные гордыней, которой нет предела, когда они видят перед собой побежденного. Они хотят унизить его, как нищего. Он отгадал и то, что ему, быть может, придется ждать до вечера, а то и дольше. В первое время вся кровь ударила ему в голову, и внезапно овладело желание соскочить с коня, поднять один из камней, лежавших на краю рва, и швырнуть его в решетку. При других обстоятельствах он так и поступил бы. Но он вспомнил, зачем приехал сюда. «Разве не отдаю я себя в жертву за родное дитя?» — сказал он себе. И снова стал ждать. Но вот между зубцами стен что-то затемнелось. Стали показываться меховые шапки, черные колпаки и даже железные шлемы, из-под которых на рыцаря глядели любопытные глаза. С каждой минутой любопытных становилось все больше. Ибо невиданным зрелищем был для стражи замка грозный Юранд, одиноко ждавший, пока для него откроются ворота крестоносцев. Если бы кто-нибудь из них увидел его раньше, перед собой, это значило бы, что он взглянул смерти в глаза. А теперь они могли смотреть на него безнаказанно. Головы поднимались все выше, и, наконец, все зубцы поближе к воротам усеялись кнехтами. Юрант подумал, что, наверное, и рыцари смотрят на него сквозь решетчатые окна башни у ворот, и поднял глаза вверх. Но окна были прорезаны в толстых стенах так, что смотреть в них можно было разве только вдаль. Зато на зубчатой стене в толпе, которая сперва глядела в молчании на Юранда, стали уже раздаваться голоса. То там, то тут слышалось его имя, то там, то тут звучал смех, хриплые голоса, все громче и наглей, улюлюкали, точно травили волка. А так как в замке никто им не мешал, то они стали в конце концов бросать комья снега, стоявшего у ворот рыцаря. «Я отдал себе в жертву за родное дитя», — повторил про себя Юранд, и снова стал ждать. Наступил полдень, стены опустели, кнехтов позвали на обед. Немногие солдаты, оставшиеся на страже, поели на стенах, а потом стали потешаться, швыряя в голодного рыцаря обглоданные кости. Под вечер поднялся ветер, туман рассеялся, небо очистилось и зажглась заря. Снега поголубели, а потом полиловили. Мороза не было. Ночь обещала быть ясной. Люди снова спустились со стен. Осталась только стража. Воронье от виселицы улетело прочь в леса. Потом небо потемнело, и наступила мертвая тишина. «Они до ночи ворот не откроют», — подумал Юранд. На мгновение у него мелькнула мысль, не вернуться ли в город. но он тотчас ее отбросил.